ничего не сообщая твоим двум коллегам, ты вместе со мной спрячешь в верном месте те скромные дары, которые я принесла в жертву Богу. Затем ты пойдешь со мной за вал, и там мы попируем вместе с тобой. У нас будет роскошная трапеза, потому что я хочу в твоем лице почтить не только уважаемого жреца Геркулеса Оливария, но также честного и хорошего гражданина. — Во имя богов! — воскликнул жрец с притворной обидой. — Ты, значит, не доверяешь мне? — Не тебе я не доверяю, а меня тревожит твоя непорочная совесть. — Но я не знаю, должен ли я идти со мной. Но ведь ты должен помочь мне донести сюда 15 талантов, о которых мы с тобой договорились. Или ты только что сказал 10? 15. Я сказал 15. Поспешно поправил Потикий. Ну, во всяком случае, если даже ты сказал 10, то ошибся, потому что Богу я за мою месть приношу 15 талантов. Ну, пойдем же со мной, прямодушный Айстенди. Ты будешь доволен сегодняшним днем.